Мужичок тем временем выдергивает из бороды волос, наматывает на пальцы и рывком разрывает. От волоса на каменистую равнину летят голубые светящиеся снежинки. «Вот так, лейтенант, и работает это чудо природы. Легкое движение руки, и через... засекай время. Через 3 минуты, начиная с этой секунды, вы переместитесь в свое родное отделение. Ваше желание принято и выполняется. А теперь пора нам. Спасибо, что потешили нас немного. А то ведь скучно 3000 лет без развлечений жить. Прощайте, работы много». Мужичок забирается на палас и говорит: «Но, родимый!» Палас задирает правый угол, демонстрирует плавный вертикальный взлет. Набрав высоту, резко срывается с места и несет мужичка с мертвячкой прочь от солнца. Последнее, что я могу разглядеть, — добрая улыбка мужичка, голубые глаза на фоне синей двухнедельной щетины и перекинутая через плечо связка волшебных исполнителей желаний. «Улетели наши медали!» Почему-то улыбаюсь вслед Паласу. «Слышишь, Баобабова?» «Не слышишь. Да прекрати ты улыбиться. Цирк уже улетел. А сотрудники из отдела ПИ остались. Вот что теперь садовнику скажем? Отпустили, мол, преступника, когда он был у нас в руках». Машка четко пялится в точку, куда умчалось необычное летательное средство. А с другой стороны, пусть сначала ответит на обвинение дядьки, а начнет выделываться, мы в прокуратуру заявим. Отдел ПИ с угрозами не запугать. В чем-то, как мне кажется, мужик с мертвячкой правы. Я и сам чувствую, что дела на земле идут не в том направлении. Что говоришь? Ничего? Не узнали, кто такая мертвячка? Я так думаю, это совсем не мертвячка. Наверняка андроид пластмассовый, потому и холодная, как ледышка. А может, это у них гены такие, наследственные? Мужик с палкой тоже жаром не пыхтел, заметила? Главное, чтобы нас вокруг пальца не обвели. Эй, Машка! Ишь ты, даже веком не дернет. Жутко интересно, что ей там наговорили. А ведь по закону подлости все забудет, когда очнется. И все-таки где я видел этого типа? Высоко над головой вспыхивает молния. Ее раздвоенное жало стремительно летит к нам. Чувствую, как в меня врезается сильнейший поток огня. И только ощущаю, как мозг взрывается от желания оказаться на земле в кабинете отдела ПИ. Почему у нас постоянно перегорают лампочки? Щелкаю переключателем. Безрезультатно. Двигаюсь на ощупь к столу, где стоит лампа. По дороге натыкаюсь на что-то твердое. По глухому звуку определяю: бронежилет Баобабовой. Возможно, с самой Баобабовой. Щелкаю кнопкой. «Маш, не обманул мужик!» «Мы в своем кабинете. Такое ощущение, что я не был здесь целую вечность. Радуюсь, словно мальчишка. Маша, Баобабова, ты как?» «Баобабова пока никак. Все еще в трансе. Глаза в кучу, взгляд в далекое-далеко. Поднимается только с моей помощью. Не благодарит, не в состоянии. Дорогая, так дело не пойдет». Робкие попытки привести прапорщика в чувство результатов не дают. Ну и пусть таращится, отдохнет физически и морально. А ведь мы давненько с тобой здесь не были. На глаза попадается окно, за которым в ночной тишине падают белые хлопья снега. Теперь точно от начальства влетит. Месяца три отсутствовали, точно. Вот что с людьми чужие измерения делают».